Сначала Пушкин написал: «Из Ливерпуля и Сардама сюда, по северным волнам, всемирные флаги придут к нам, и заторгуем на просторе», а потом сказал: «И запируем на просторе». Когда входишь в летний дворец Петра в Ленинграде и видишь сперва его кафтан, повешенный на гвоздь, то как-то невольно отшатнешься, кажется, что это кафтан Гулливера. 1703 год — год основания морской столицы Петербурга, и это тот год, когда Гулливер вступил на берег страны великанов. Искусство, особенно поэзия, такая волшебная область, что когда поэт сообщает, что он о чем-то говорить не будет, и описывать нам то, о чем он не будет говорить, то все это присутствует на полотне художника. Вот молодой 23-летний Пушкин пишет стихотворение, в котором создает поэтический обзор минувших исторических событий. Александр I изображен в своих чертогах. Ему предстоит видение. Он видит великого полководца, который так описан Пушкиным. «Нетучные праздности, ленивые морщины, ни поступь тяжкая, ни ранние седины, ни пламя бледное нахмуренных очей не обличали в нем изгнанного героя». Сначала кажется это Кутузов, а оказывается это Наполеон, постаревший на острове Святой Елены, о котором сказано: «Не обличали в нем изгнанного героя мучением покоя в морях казненного по мании царей». Пушкин знает, каким стал Наполеон в изгнании: обрюзгший, отрастивший бороду, которого можно было рассмотреть с корабля в подзорную трубу во время его ежедневной прогулки. Позднее Толстой описал Наполеона в «Войне и мире» как еще не старого, которому камердинер обрызгивает жирную грудь одеколоном. В поэзии Пушкина Наполеон представлен обычно иначе, хотя поэт сам сказал о нем: «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман», и оставил герою сердце, добавив: «Что же он будет без него, тиран?» Все мы знаем вторые воспоминания в «Царском селе», которые Пушкин написал взрослым, а теперь оказывается, что в черновике этого стихотворения удалось разобрать замечательное продолжение, посвященное 1812 году. Вот эти стихи теперь напечатанные. «Среди святых воспоминаний Россия двинулась, и мимо нас летят и тучи конные, и пыльная пехота», в скобках «тяжкая пехота». Так и в Полтаве сказано: «Волнуясь, конница летит, пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремление крепит». «Россия двинулась, и мимо нас летят и тучи конные, бородатая пехота и медных пушек светлый ряд». Петр брил бороды, и недаром Денису Давыдову нужно было отрастить бороду для того, чтобы не так отличаться от тех, к кому обращался он с призывом встать на защиту России. Пушкин вспомнил бородатое народное ополчение в год, когда Россия двинулась навстречу Наполеону. И когда кто-то из бар в Москве вздумал смеяться над бородами русских мужиков, им ответили: «Народ, отстоявший при Петре свою бороду, отстоит свою родину». О 1812 годе Пушкин пишет в оде на смерть Наполеона: «Настали времена другие, исчезни краткий наш позор. Благослови Москву, Россия, война погроб наш договор». А в одной из рукописей сказано иначе: «В Москве не царь, в Москве Россия, война погроб наш договор». Вот где началось противопоставление народной войне Александра I, о котором он сказал: «Нечаянно пригретый славой, под австралийцем он бежал, в 12-м году дрожал. И неудивительно, раз в Москве не царь, в Москве Россия», когда Пушкин в «Онегине» пишет свои знаменитые стихи, обращенные к Москве, то в черновике: «В изгнании, в горести, в разлуке, Москва, как помнил я тебя. Потом: Москва, как жаждал я тебя. Еще иначе: Москва, как я любил тебя, святая Родина моя». Потом «Москва», как много в этом звуке для сердца моего слилось, как сильно в нем отозвалось. И, оставив в черновой рукописи эти строки, написал «Для сердца русского слилось», то есть сказал, что речь идет о каждом русском сердце. Мы знаем стихи Пушкина. «Снова тучи надо мною собрались в тишине, рок завистливой бедою угрожает снова мне». В рукописи, прежде чем Пушкин нашел слова, которые можно было назвать его девизом, было сказано так: «Сохранюль к судьбе презренье, понесуль навстречу ей, равнодушное терпенье, равнодушное презренье, терпеливое презренье, окажуль судьбе презренье, непреклонности терпенье, гордой юности моей». Когда читаем стихотворение Пушкина «К вельможе», вспоминаются слова Белинского, который так хорошо сказал, что в лице одного представителя XVIII века Пушкин гениально изобразил целое XVIII столетие. Как не близка была еще Россия XVIII века, который видел Пушкин в лице князя Юсупова, когда посетил его дворец в Архангельском, он был для него уже лицом историческим. Но вот мы приходим туда, ходим по залам этого прекрасного дворца. Помните, как Пушкин описывает его в начале послания «К вельможе»? Несколько, казалось бы, устаревшим александрийским стихом, шестистопным ямбом. «От северных оков освобождая мир, лишь только на поля струясь дохнет эфир, лишь только первая позеленеет липа, к тебе, приветливый потомок Аристипа, к тебе явлюсь я, увижу сей дворец, где циркуль зодчего, палитра и резец ученые прихоти твоей повиновались и вдохновенные в волшебстве состязались». Пушкин описывает встречу с Вольтером и говорит о нем: «С тобой веселостью он расточал избыток, ты лесть его вкусил, земных богов напиток». В рукописи сначала было чувственнее сказано: «Ты лесть его глотал, земных богов напиток». Вы помните, вероятно, прекрасный мадригал, посвященный Пушкиным Зинаиде Волконской. Пушкин окончил его стихами: «Внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом Каталане цыганке внемлет кочевой». Портрет Каталане, черной, худой и горбоносой итальянки, висит и сегодня в одном из залов Архангельского дворца. Там и увидел, вероятно, Пушкин этот прекрасный портрет. Послание Пушкина к вельможе некоторые современники приняли за лесть Юсупову. Над этим недоброжелательным и вместе с тем наивным отношением к поэту посмеялся Белинский. Современникам Пушкина было тогда непонятно также, что Пушкин возвысился до понимания того, что портрет человека можно строить на раскрытии противоречий, которые живут в одном и том же человеке. Между тем, Пушкин сам сформулировал этот свой художественный принцип. Говоря о бюсте Александра I, он сказал: «Напрасно видишь тут ошибку, рука искусства навела на мрамор этих уст улыбку, а гнев на хладный лоск чела. Недаром лик сей двуязычен, таков и был сей властелин. К противочувствиям привычен, в лице и в жизни Орликин». Орликин разделен на две половины. Одна половина у него одного цвета, другая — контрастного, другого, то есть совсем иная. Черновики Пушкина показывают, как создавал он в Полтаве образ Петра. Петр является только в торжественное мгновение, в бою на победном пире. В бою он дан таким же сверхкрупным планом, как на огромной мозаической картине Ломоносова. Даже вражда Мазепы с ним начинается в поэме «Ссоры на Перу». Перед полтавским боем Мазепа вспоминает: «Под Азовом однажды я с царем суровым в оставке ночью пировал. Полны вином кипели чаши, кипели с ним речи наши. Я слово смелое сказал, смутились гости молодые, царь, вспыхнув, чашу уронил и за усы мои седые меня с угрозой ухватил. Сначала же в черновике Пушкина было сказано: «И за усы меня седые рукою пьяный ухватил». Но образ пьяного Петра явиться перед читателем не мог. Он бы подал бы из всего поэтического строя поэмы. Когда читаешь рабочие тетради Пушкина, то видишь, как он был щедр и богат, как много художественных идей и образов теснилось его воображение, а он из них выбирал прекраснейшие из возможных. Вот стихотворение «Бесы». Стихотворение очень русское, не похожее уже на те романтические баллады, которые так прекрасно переводил с немецкого Жуковский. И вдруг в рукописях открывается тебе, что Пушкин вспомнил здесь русские сказки, русский фольклор, вспомнил Алёнушку, когда говорит о звуках, какие слышатся ему в завывании ветра. Что за звуки? Альбисенок в люльке охает больной, или плачется козленок у котлов перед сестрой. Но он оставил эти строки в рукописи и не включил их в «Бесы». Мне хочется сказать еще об одной черте Пушкина. Пушкин в начале рукописи так скажет, как говорили позднее поэты XX века, как ему было доступно, как он понимает, но потом отбросит и напишет иначе, как писали в XIX веке. В первой главе Евгения Онегина он пишет: «Адриатические волны, о Брента, нет, увижу вас, и вдохновение снова полный, я слышу ваш прозрачный глаз». А потом заменил свой этот смелый эпитет, сказав: «Услышу ваш волшебный глаз». И так он делал часто. В рукописи Пушкин описывает, например, верблюда и говорит: «И в темноте, как призрак безобразный, стоит верблюд, вкушая отдых праздный». И это заставляет вспомнить о поэтической манере Заболоцкого. А когда вы читаете первоначальный текст письма Татьяны, то тут же уже какое-то мистическое чувство возникает, потому что в вариантах и по тексту, и по интонации, и даже по словарю Пушкин предвосхищал монолог Тамары из Лермонтовского «Демона». И вот Татьяна писала в начале, в черновике у Пушкина: «Ты мне внушал мои моленья, любви небесный чистый жар, и грусть, и слезы умиренья, они тебе, они твой дар. Кто ты, мой ангел или хранитель, или демон, сердце искуситель? Приди, сомненья разреши». А между тем Лермонтов этих рукописей Пушкина не знал и никогда не читал. Когда Некрасов описывает английский клуб, он пишет: «Очень жаль, что тогдашних обедов не могу я достойно воспеть. Тут бы нужен второй Грибоедов, впрочем, муза, не будем робеть. Начинаю. Москва, день субботний, Петербург не лишен едоков, но в Москве грандиозней, животней этот тип. Среди полных столов, а вот редком старики объедалы, впятером им 400 лет. Вид их важен, чины их немалы, толщиной уже равных им нет. Взор их медлен, бесцветен и туп. Скушав суп, старина засыпает и, проснувшись, слугу вопрошает: «Человек, подавал ты мне суп?» И это все предвосхищено в рукописях Онегина. И не только в зародыше. Когда Онегин приезжает в Москву, Москва Онегина встречает своей спесивой суетой, своими девами прельщает, стерляжьи потчуют ухой, в палате английского клуба, народных заседаний проба, безмолвно думу погружен, о кашах пренье слышит он. Можно было бы привести много таких примеров. Хочу сказать еще вот о чем. У Пушкина есть лермонтовские интонации, которые возникают у него в стихе, когда зрелым поэтом он вспоминает о юности. «В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». Я читал очень усердно знаменитые пушкинские рассуждения о прозе, точнее о том, какой она должна быть, которые суть не что иное, как цитаты из Цицерона. «Точность и краткость — вот первое достоинство прозы», — писал Пушкин, а в другом месте заметил: прелесть ногой простоты, так еще для нас непонятно. Говоря о речах и записках Цезаря, Цицерон пишет: «Ясная краткость – самое лучшее украшение истории». И в них есть прелесть ногой простоты. Он вспоминает, как побывал на Кавказе, и тут же те же интонации – это не отработанные, но прекрасные стихи. «Во время оное былое, в те дни ты знал меня, Кавказ, в свое святилище пустое ты призывал меня не раз. В тебя влюблен я был безумно, меня приветствовал ты шумно, могучим гласом бурь своих». Те же интонации уже не о природе, а о юности, а в конце «блажен, кто праздник жизни рано, оставил, не допив до дна, бокала полного вина, кто не дочел ее романа». И вот Пушкин погиб, его рукописи просмотрены и описаны, их начал читать Жуковский. И вот тут, когда опубликовали многое из найденного, пришлось современникам пересмотреть представление о творчестве поэта и расширить его. Баратынский, человек такого таланта и ума, когда ему довелось познакомиться с тем, что осталось в рукописях Пушкина, писал жене: «Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала, силою и глубиною». Пушкина критиковали, говорили, что он исписался, а между тем в портфеле у него лежал «Медный всадник», «Путешествие из Москвы в Петербург», лежала незавершенная рукопись истории Петра I, не издан был «Каменный гость». Белинский, прочитав «Каменного гостя» и другие, появившиеся после смерти создания Пушкина, сказал, что Пушкин, как теперь только становится ясно, поэт всемирного значения. Когда стали доступны новые тексты Пушкина, пришлось снова существенно расширить наше представление о нем. Но необходимо помнить и о той части пушкинского наследия, которую постигла катастрофическая судьба, в силу чего эта важная часть его наследия до нас не дошла. Впервые Пушкин сжег свои запретные рукописи в 1820 году, совсем молодым человеком, перед тем, как он был сослан. Его вызвал тогда генерал-губернатор Петербурга Милорадович, а к нему на дом послал крупного своего агента для того, чтобы подкупить слугу Пушкина и получить у него рукописи. Но слуга оказался человеком верным, денег не взял и бумаг Пушкина не отдал. Когда Пушкин явился к Милорадовичу и узнал, зачем тот требовал его, а предупредил его об этом Федор Глинка, который служил в канцелярии Милорадовича, Пушкин на слова Милорадовича сказал: «Не трудитесь, граф, посланный ваш не найдет того, что вам надо, бумаги уже уничтожены, но прикажите подать бумаги и перо, и я тотчас напишу все свои запретные произведения». Так это и было сделано, и известно, со слов осведомленных свидетелей, что Пушкин сидел целый час и писал у Милорадовича. Эта, не дошедшая до нас тетрадь, называется «Милорадовической тетрадью». Сам Милорадович был убит 14 декабря на Сенатской площади, когда он поехал увещевать восставших. Его застрелил, как известно, Каховский. Известно даже, что Пушкин записал в этой милорадовической тетради свои политические сатиры и эпиграммы, за исключением одной эпиграммы на Аракчеева, которая, как замечают современники, никогда ему не простилась бы. Нет, ни одна эпиграмма. Это был способ отречься от всего, от чего можно было только отречься. Надо сказать, что Аракчеев сыграл важнейшую роль в судьбе Пушкина. Он настаивал, чтобы Пушкина сослали в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Из этого я позволяю себе сделать вывод, что смелое пушкинское признание, исписанная им тетрадь, по поводу которой Милорадович сказал, что это по-рыцарски, было не только признанием, но и средством, может быть, что-то скрыть, причем не только эпиграмму на Аракчеева. О тетради доложили Александру I. Куда делась эта тетрадь, мы до сих пор не знаем. Поиски ее не увенчались успехом. После 14 декабря Пушкин сжег свои важнейшие запретные политические рукописи. Пушкин их сжег, когда узнал о разгроме заговора декабристов. Пушкин сжег тогда свои автобиографические записки, судьбой которых я много лет занимаюсь. Пушкин пишет, что он сжег свои записки, потому что они могли бы умножить число жертв. Но оказалось, что сжег он их не целиком. Ряд отрывков сохранился. Из политических запретных отрывков Пушкин сохранил только такие, которые могли быть опасны по своему опасному революционному содержанию только для него самого, но где не были замешаны друзья поэта, декабристы, которых можно было бы привлечь к следствию. Там были отрывки и такого содержания, которые можно было свободно сохранить и даже напечатать. Он так и делал, но делал он это под видом примечаний и приложений к своим поэтическим произведениям. Так он написал биографию своего прадеда Ибрагима Ганнибала: «Под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил». К стихам Пушкин сделал примечание: автор со стороны матери происхождения африканского. Тут следовал отрывок из записок Пушкина. В огне погибли автобиография Пушкина, его дневники, которые он вел с 1821 по 1825 год. Это было второе большое сожжение. Наконец, в 30-х годах он сжег так называемую 10-ю главу Евгения Онегина, из которой зашифровал несколько четверостишей. В ней он писал об Александре I: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал. Тогда его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра». Сохранилась строфа, где Пушкин изобразил себя, и, наконец, черновая строфа: «Так было над Невою льдистой, не там, где ранняя весна блестит над каменкой тенистой и над холмами Тульчина, где Витгенштейновы дружины Днепром подмытые равнины и степи буга облегли, дела иные уж пошли. И постепенно сетью тайной, но искра тайная, но искра пламени иного». Вот на нее и был, вероятно, отклик: «Из искры возгорится пламя», ответ из Сибири. И, наконец, мы знаем, что, лежа на смертном одре, Пушкин попросил доктора Спасского достать из ящика стола какую-то бумагу, и она была при нем сожжена. Я принадлежу к тем, кто думает, что существует большой, неизвестный нам дневник Пушкина, который может быть сейчас за границей, у его знатных потомков, находящихся в близком родстве с английской королевой. Когда умер брат Пушкина Лев Сергеевич, то Петр Андреевич Вяземский, который близко знал его, записал, что с ним вместе навеки мы лишились многих, особенно запретных, как он пишет, контрабандных стихов Пушкина. Но хочу надеяться, что будут еще найдены неизвестные рукописи Пушкина и будут еще изучаться и восстанавливаться многие его, казалось бы, навсегда утраченные страницы. Примечание. Доклад, прочитанный 10 февраля 1968 года в Центральном доме литераторов на вечере «Перечитывая Пушкина». Конец примечания.